моя любовь пришла нежданно. Я так давно ее ждала. Она пришла, и как ни странно, нас закружила, понесла. Нас закружила, понесла. Моя любовь, как бурная река, как вечная река, которой не остыть. Моя любовь бездонно глубока, безмерно широка, одной не переплыть. Пришла нежданно и разлилась для нас рекой. Ты был нежданным, стал желанным. Я буду рядом плыть с тобой. Я буду рядом плыть с тобой.